По милости Божией продолжаем наше изучение послания апостола Павла к Титу. Более десятка лекций мы прослушали на эту тему, которые включали такие разделы, как вступление к посланию к Титу, приветственные слова апостола Павла, назначение пресвитеров, их характеристики и ответственность. Сегодня мы приступаем к четвертому разделу этого послания, а именно – пастырская работа пресвитеров, о которой ясно говорится со 2 главы по 3 главу, 11 стих. Здесь апостол говорит о обязанностях разных классов верующих, 2.1.10, провозглашает о благодати Божией, с 11 по 15 стих, напоминает о обязанностях ко всем людям, 3.1.8, и о удалении от того, что не приносит пользу, с 9 стиха по 11. Это все включено в 4 раздел. Сегодня приступим к изучению той части, где говорится о обязанностях различных классов верующих, старых и молодых. 2 глава, с 1 по 10 стих. Прочитаем первых два стиха 2 главы послания к Титу. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Верующие, независимо от их возраста и положения, имеют обязанность. Не может быть свободного христианина, действующего по своим прихотям и желаниям. Истинный христианин – это тот, кто не только пользуется обилием благодати Божией, кто имеет привилегии, дарованные ему от Бога в настоящем веке, тем более в будущем потустороннем мире. Но, кроме всего этого, он несет ответственность перед Богом в своем хождении пред миром, как и написано. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5, 16. Но прежде чем делать добро, нужно самим быть добрыми перед Богом, иначе не собирает смоков с терновника и не снимает винограда с кустарника. Луки 6, 44. Вот как раз об этой ответственности, согласно посланию к Титу, пресвитеры должны учить и старец, и старцев, и юношей, и рабов. Поэтому апостол Павел советует Титу: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». А что именно? Что говорит здравое учение о старцах, о которых мы прочитали в стихе 2? Подробно, каковыми должны быть старцы, перечислить все их атрибуты или свойства, мы не в состоянии за неимением времени. Но на некоторые из них характеристик обратим наше внимание. Первое. Так сказано о них, чтобы старцы были бдительны. Слово «старцы» не говорит нам о том, что они занимали какое-то ведущее положение среди других. Это слово говорит нам о личностях в преклонном возрасте. Интересно также и то, что апостол Павел в своем перечислении поставил старцев на первое место, и только после них говорит о старицах, юношах и рабах. Не думаю, что это случайно. Старцы поставлены здесь не потому, что, как говорят старикам, везде почет, а потому, что они, прожившие долгие годы жизни, знающие более чем молодые, могут быть хорошим примером для них. Иов говорит так: «В старцах мудрость, и в долголетних разум». Иова 12.12. «Вы, старцы, хотите видеть родных, близких, ходящих в вере, истине, любви Божьей? Показывайте им пример». Одним из примеров, который должен показать старец, есть бдительность. В оригинале это слово говорит о личности, которая свободна от воздействия одурманивающего напитка. Эта метафора, используемая в Новом Завете, говорит о личности, которая ни при каких случаях не теряет ни физическую, ни психологическую и ни духовную ориентацию. Всегда и во всем он остается устойчивым. Как кормчий на корабле зорко смотрит и вперед, и по сторонам, чтобы как должно направлять корабль, так и бдительный острозорок ко всему, что внутри или вовне, чтобы как должно направлять свою духовную жизнь. А как много искушений вне нас, и как часто человек не только извне, но и изнутри искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. От Якова 1:14. Быть свободными от воздействия одурманивающих нас ложных человеческих доктрин, о которых апостол Павел предупреждает в послании к Титу, в первом и втором послании к Тимофею, в послании к Колоссянам. К примеру, сколько раз вы можете услышать такову фразу: «Где обетование пришествия Его, то есть Господа?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:4. Поэтому, так как пришествие Господа не состоится, можно не беспокоиться. О беспечности таковых говорит апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе. Здесь он предупреждает о следующем: «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами достигает имеющего чреве и не избегнут». Стих 3. И дальше апостол призывает: «Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Стих 6. «Быть свободными от одурманивающих учений, от убаюкивающей плоть безопасности». Вот сущность слова «бодрствовать». Как достичь этого трезвения? Будем благодарны Господу, что Он в Своем Слове показывает, как это сделать. Прочитаем из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 5:8. «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Второе. Старцы не только должны быть бдительны, но и здравы в вере, в любви, в терпении. Стих 2. И старость имеет недостатки, которых не имеет юность. Она имеет некоторые и из недостатков юности, но кроме того ей свойственны ленность, медлительность, забывчивость, раздражительность, говорит Иоанн Златоуст в своих творениях. Книга 2. Том 11, страница 860. Слово «здравый» или «здоровый» часто используется в Новом Завете. Так слово «здравое» Тимофея 2:8, «здравое учение» Титу 2:1, «здравый в вере» Титу 1:13. И здесь мы не должны пропустить одну особенность. В силу ленности, медлительности, забывчивости вера может стать хилой или слабой. Она уже не действует так, как действовала раньше. А ведь вера без дел мертва. От Якова 2 глава 17 стих. Представьте себе, что было бы, если бы мужи веры, имея веру, но не здравую, тогда бы, естественно, они не были бы мужами веры. Ибо Авель не принес бы лучшее пожертвование, чем Каин. Евреям 11:4. Иной не приготовил бы ковчег. 11:7. И Авраам не повиновался бы Богу. 11:8. И Исаак не благословил бы Иакова. 11:20. Не правда ли? Какое было бы страшное положение? А ведь трезвенность в вере у некоторых потеряется. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. 1 Тимофею 4:1. Но как есть здравая вера, так есть здравость и в любви. О ее здравости говорится в первом послании к Коринфянам 13:4-7. Здравая любовь не превозносится, не завидует, не действует бесчинно, не раздражается гневом, не мыслит зла. Но будем помнить, что Писание говорит и о нездравой любви, и по причине беззакония у многих охладеет любовь. Матфея 24:12. Проходить наше поприще нужно не только со здравой верой и любовью, но и здравым терпением. Евреям 12:1. В оригинале слово «терпение» имеет смысл пребывания над чем-то, то есть пребывание под давлением. И это пребывание связано не только под давлением, но и под постоянным давлением. Оказывается, терпение терпению рознь. Апостол Павел в своих посланиях не только говорит о пребывании в терпении, но и о преуспевании в терпении. 1 Тимофею 6 глава и 11 стих, где слово «преуспевай» говорит о преследовании, о сражении и даже о поисках и стремлении к этому. Вырабатывать терпение и обладать им – необходимость старцев, и не только им, но и нам, так как терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. К Евреям 10 глава, 36 стих. Аминь.